если рядом нет тебя. Когда не чувствую тепла твоих ладоней на пороге сентября. Ветер вновь тоску нагонит, если рядом нет тебя. Если в мыслях только ты, если сердце совершенно безнадежно, в эти ночи и мосты, в эти ночи и мосты. Не влюбиться невозможно, если в мыслях только ты, если в мыслях только ты. Если в мыслях только ты, не напомнишь те мгновения, как делили задние сиденья мы под течение ночью той. Мы сияли ярким светом и считали мы с другой планеты, и так ждали лета мы с тобой. Это ты. Это ты в моих глазах. Целый мир окрасила в цвета своей одежды. Небо только голубое, море только бирюза. И соленый вкус надежды, по щеке ползет слеза. Это ты в моих глазах. Это ты в моих глазах. Как делили задние сиденья мы под птичье пение ночью той. Мы сияли ярким светом и считали мы с одной планеты, и так ждали лета мы с тобой. Не погаснет, не остынет. Где-то между небом и землей, пусть прошепчет нежно имя, только если голос твой, только если голос твой, только если голос твой. Не напомнит те мгновенья, как делили задние сиденья мы под птичье пенье ночью той. Мы сияли ярким светом и считали мы с тобой с другой планеты. Так ждали лета мы с тобой. Если рядом нет тебя.